Глава 41. «Как она?» — интересуется Лео, протягивая ладонь для рукопожатия, втягивает воздух и морщится. «Что нужно было князю? Тебя кто больше интересует, Лиля или Александр?» Константин намеренно уходит от ответа. Проблем хватает и без того, что князь в ближайшее время предъявит свои права на младшую Рокотову. Было и дураку понятно, никто не испытает восторга от подобного родства. Ни Вэлла, ни остальные члены клана. А когда Эля расскажет, кто подтолкнул их к знакомству, еще и оставив с правящим наедине, скандала не избежать. И никакие аргументы о беспокойстве о Лиле не смогут успокоить и сдержать разгневанную мать. «Лиля», — ответил, не раздумывая. «Ребенок?» «Истощена». Вампир ладонью указал направление, приглашая в кабинет. «Я не уверен, что она сможет выходить срок до конца. Если в ближайшую неделю не замечу улучшений, придется...» «Ты с ума сошел? Нельзя избавляться от ребенка!» Не дав закончить, вспылил Лео. «Это ты с ума сошел!» — одернул его в ответ Константин. «Я уже начал приготавливать условия. Завтра доставят оборудование. Что-то мне подсказывает, волчонку придется появиться на свет раньше времени. Это опасно?» «Сейчас опасно перегружать и без того истощенный организм Лили. Если вы не хотите ее обращать, конечно». Константин знал ответ на заданный вопрос и поинтересовался лишь для того, чтобы прояснить всю серьезность положения. «Нет, но это решать не мне, а Арнару. Ты с ним уже говорил?» «Говорил, но сомневаюсь, что я был услышан». Лили еще не озвучивал перспективы. Девочке нужен покой и отдых. Произнес вампир с нажимом, намекая на молчание. Константин рассказал, в каких условиях нашел Лилю, не скрывая подробностей, но и не привирая. Незачем сгущать краски и толкать оборотней на необдуманные поступки. Разговор прервал звонок мобильного телефона. Вампир закатил глаза и хмыкнул. С того момента, как в жизни появилась сотовая связь, Лео ставил одну и ту же мелодию, и она раздражала всех, кроме него. Въедливый трезвон стационарного аппарата. «Да», — ответил Лео и издевательски улыбнулся в ответ на реакцию вампира. Уголки губ опустились, придавая лицу мрачности, и он коротко ответил. «Сейчас будем». «Нападение на долину», — прокомментировал вопросительный взгляд Константина. «Мне нужен Ар». Дважды объяснять не пришлось. Мужчины бегом поднялись по лестнице и, бесшумно приоткрыв дверь, вампир позвал. «Арнар», — произнес на грани слышимости. «Я не сплю», — отозвалась Лиля и, сев в постели, потеребила за плечо Арнара. «Что-то случилось?» Девушка протерла заспанные глаза и извиняющимся тоном произнесла. «Он так устал!» Толкнула уже с силой. «Точно нужно будить?» «Да». В комнату вошел Лео и громко позвал по имени. «Арнар!» — тряхнул брата с силой. «Нужна твоя помощь, срочно!» Мужчина нехотя открыл глаза и, бросив недовольный взгляд, спустил ноги с кровати. «В коридоре поговорим». Не обуваясь, он вышел из комнаты. Перед тем, как закрыть дверь, с заботой и нежностью в голосе обратился к Лиле. «Не вставай, я скоро вернусь». «Что происходит?» — спросил у Лео. В голове мужчины появился металлический звон. «Нападение на долину!» прошептал Лео, косясь на дверь и оглядываясь за спину, осматривая коридор. Не хватало того, чтобы Эля узнала. Виталий только что отзвонился. Была первая волна. Как он понял, прощупывали почву. Вампирский молодняк, всего пятеро. И? Сонливость моментально покинула, и на смену пришла собранность. С ними справились, никого не упустили, но я думаю, там был кто-то из высших. Пустили молодняк в расход, желая узнать слабые места. Все, кто за пределами долины, уже осведомлены и прибудут в самые короткие сроки. А сейчас, глядя мне в глаза, подтверди, что вы с Вэллой вернули князя Светлых, как я вам и приказал». «Вернули», — с некоторой заминкой ответил Ар. «А точнее, не совсем целого. Но с его регенерацией это неделя восстановления», — пожал плечами оборотень. «Однако он жив. Приказ не нарушен. Было бы глупо отпускать без памятного урока. Мы же не волонтеры, спасающие застрявших енотов в стоковых трубах и выпускающих их на волю. Лео отчетливо скрипнул зубами и оскалился не на шутку. 10 секунд на объяснение с девочкой. Константин нас перенесет. Лео первый вошел обратно в комнату и, пройдя к Лиле, поотечески поцеловал ее в макушку. «Рад твоему возвращению. Отдыхай. Скоро приедет Вэлла, и тут уже будет шумно». Не прощаясь, оставил пару наедине. «Что-то серьезное?» — спросила Лиля. Она проводила Лео взглядом, не на шутку разволновавшись. Это был второй раз, когда он проявил эмоции. Первый случился в институте, когда на них с Элли напали. Все остальное время Лео старался не замечать ее и никак не демонстрировать свое отношение. «Нет». Быстро зашнуровав ботинки, Ар выпрямился в полный рост. «Иди ко мне». Присел рядом, перенес Лили на колени. «Я вернусь к ужину. Сейчас 3. Жди меня в 7». С тяжелым сердцем опускал девушку обратно в постель, запечатлев на губах быстрый, но яркий поцелуй. «Почему мне кажется, что вы со мной попрощались? Ты и Лео?» «Это твоя фантазия». В опровержение своих слов оборотень втянул аромат своей пары, полностью заполняя им легкие, сохраняя в памяти. «В 7 ужин, не забудь», — произнес, стоя у двери. «В 7». Лиля улыбнулась в ответ и согласно кивнула, а внутри все кричало: «Ты обещал не уходить! Быть со мной всегда!» Не прошло и суток, как она смотрит на его удаляющуюся спину. Круглые часы на стене показывали 15:02. «В 7 он вернется. В 7». Повторила несколько раз про себя. «В 7». Остывшая еда привлекла внимание. Лиля взяла бутерброд с вареным мясом и вновь подняла взгляд на часы. «Давай разогрею!» Эля влетела в комнату. «Ты выспалась хоть немного? Знаешь, с кем я сегодня познакомилась?» Девушка повела плечами, отгоняя наваждение. Казалось, что тяжелый взгляд Александра преследует ее, куда бы она ни пошла. «Ты кушай, кушай! Константин готовит тебе очередную капельницу. Не знаю, сколько он еще хочет влить в тебя сегодня». Трескотня подруги не раздражала Лилю, а отвлекала и помогала забыться. Когда она в следующий раз посмотрела на циферблат, прошло еще 35 минут. «Позаботься о ней», — бросил Ар исчезающему Константину. На первом этаже особняка Арнар столкнулся с сестрой. Вэлла, стоя перед зеркалом, собирала густые волосы и заплетала тугую косу. «Даже не думай, ты не пойдешь!» «Не тебе решать, Ар!» Закрепив волосы, волчица перебросила косу за спину. «Я должна защитить детей и племянника. Можешь не рычать, я не изменю своего решения». «Это меня собралась защищать?» Митя на ходу стянул футболку и отбросил в сторону. До острого слуха оборотней донесся крик. «Арнар!» Мужской голос прокричал имя, нараспев в издевательской манере. «Нерадушно ты встречаешь старого друга. Выгляни, или боишься?» На лице Ара проступили звериные черты, и он на мгновение прикрыл глаза. «Марк, я должен был догадаться. Тот, о ком я забыл», — вспомнил слова, сказанные темным князем при встрече. «Передайте Лео, что основное веселье будет у нас. Тот молодняк был отвлекающим маневром». Не дожидаясь ответа, Ар сорвался с места. На лице играла злобная ухмылка, и в глазах плясали желтоватые всполохи, придавая внешности жуткий вид. «Ну, здравствуй, изгнанный!» Голос сорвался на рычание, стоило встретиться взглядом со старым другом, вонзившим нож в спину. «Надеялся, что ты сдох еще 30 лет назад!» «Твоими молитвами, твоими молитвами!» Худощавый мужчина нагло окинул взглядом Ара и усмехнулся. «Что не зашел внутрь?» поинтересовался Ар, потянув воздух. «Вампиры!» Понимающе качнул головой и сморщился от сладковатого шлейфа, наполняющего ноздри. «Ты никогда не умел выбирать друзей, изгнанный!» «Хватит!» — рявкнул тот, передергивая плечами. Вэлла и Митя выбежали следом, занимая позиции по бокам. «Останься с парнями на территории», — скомандовал Ар Виталию. «Здравствуй, Вэлларин. Ты прекрасна, как и всегда. Я по тебе скучал». Наглая улыбка скользнула по лицу противника. Поза оборотня была расслабленной, ни намека на страх или волнение. «Твой щенок вырос и превратился в настоящего волка», — повернул голову к Митиру, на что тот ответил глухим рычанием. «Одно лицо с твоим почившим Виком. Не тошно ежедневно смотреть на щенка, вспоминая свою пару?» «Единственное лицо, на которое мне тошно смотреть, это твое, изгнанный», — выплюнула Вэлла. «Жаль, я надеялся, когда они сдохнут», — широким жестом обвел присутствующих и окинул взглядом долину, находившуюся как на ладони. «Ты станешь моей». Мид был готов сорваться с места и вцепиться Марку в горло, но кроткий взгляд Ара пригвоздил его к месту. «Ты пришел поболтать?» — поинтересовался Арнар. «Если честно, то нет». С этими словами на горизонте проявились темные точки, увеличиваясь в размере с каждым мгновением и обретая человеческие черты. «Ты же понимаешь, что я не один. Хочу тебя познакомить с моим новым другом. Это Оркид. Ты убил множество его братьев, а он всего лишь забрал твою пару прямо из-под твоего носа. Как же было сложно!» Высший вампир появился рядом с Марком и приветственно улыбнулся, открывая клыки. «После смерти Тая ты стал настоящим параноиком. Мне даже пришлось инсценировать самоубийство, а то вцепился в свою девчонку, словно и не найдешь больше такую». Мерзкий смешок сорвался с губ Марка, и он продолжил. «А это больно, хочу сказать, падать с третьего этажа», — произнес с грустными глазами. «Кстати, как мать девчонки? Думал, мозги ей спалим внушением». Покрутил у виска указательным пальцем и, вытаращив глаза, спросил. «Нормальная? Ты что-то слишком спокоен. Неужели нашел девчонку, Ар?» Арнар краем уха слушал болтовню, призванную отвлечь от приближающейся опасности и вывести его из равновесия. Насчитав 42 новообращенных вампира, он спросил с издевкой. «А ты прикрылся ими?» Кивнул, указывая на мужчин и женщин с затуманенным взглядом. «Проверь девчонку». Просьба Марка, больше похожая на приказ, покоробила Оркида, но тот не стал указывать взорвавшемуся волку его место. Рано. И, замерцав, растворился в дымке. «Ее нет». Слова первые достигли слуха, а после проявилась фигура вампира. «Жаль, хороший был козырь. Могли бы обойтись и без боя. Хотя кому я вру? Ради этого я сюда и пришел. Ради мести. И твоей крови, урод!» Обратился к Ару. Брови Марка удивленно поползли вверх. «А я сразу и не заметил. Что, человеческая девчонка не захотела смотреть на твою рожу в шрамах?» «Я тебя огорчу, но ей плевать на них. Мне скоро держать в руках своего сына. Не хочу пугать дитя. А за что тебе драться, изгнанный?» Ар чувствовал приближение оборотней. Стая обходила со стороны особняка, замыкая в кольцо вампиров под предводительством Марка и Оркида. «Тебе осталось только умереть, Марк. Что ты сегодня и сделаешь?» Глава 42. Обстановка накалялась с каждой секундой. Часть вампиров, гонимая Марком, приближалась, заставляя отступать Ара с сестрой и племянником к высокому кирпичному забору. Другая же часть, большая, беспрекословно исполнявшая приказы Оркида, развернулась и приготовилась атаковать оборотней, подошедших с тыла. Лео шел первым. Стая перегруппировалась из полукруга в клин и разделила новообращенных. Эти новообращенные не были опытными воинами. Скорее всего, не участвовали в битвах, не знали слабых мест оборотней, могли растеряться и дезориентироваться. Но помимо обретенных силы и скорости, еще они получали неконтролируемую жажду. Жажда мучила, обжигая горло, словно стекающее жидкое железо. Мешала мыслить, оценивать ситуацию и принимать верные решения. Но их силы и скорости достаточно, чтобы, сбившись небольшими группами, нанести урон оборотню или убить.